Глава 45. Рассалт сначала мотнул головой, потом недоумевающе нахмурился, затем напрягся и вообще озаботился, глядя на Дашу. «Нет, это только от Сельдовира, чтобы вторую татуировку прикрыть», — начал пояснять он. «Серебро и золото для разных случаев и под разные наряды». «Вторую?» — растерянно переспросила девушка, — и не успела даже обрадоваться, как хищные демоны со дна души взвелись вновь. «Если вторую, если Силь все же... Ну и что это меняет? Да ничего. Он все равно будет таким же молодым через 30 лет, когда Даша состарится. Будет все время об этом помнить. И она будет. Тогда зачем? Зачем все это? Зачем мучиться и ждать? И все время знать, что она не настоящая жена, а так, мотылёк-однодневка, красивая бабочка. И что настоящее начнется потом, когда мотылёк сгорит. Семья, дети — это все у него будет потом, но не с Дашей. Почему-то эта мысль особенно терзала. «Прости, мне надо...» Даша стремительно вскочила из-за стола, зажала рот обеими ладонями и кинулась к лестнице. «Скорее, скорее!» А там не только избавиться от завтрака можно, но и заплакать, наконец. «Стремительная ты моя! Опять сломя голову, скачешь по ступенькам!» Даша от неожиданности и растерянности даже тихонько вскрикнула, потому что поймавший жену в объятия Силь, неизвестно откуда взявшийся на лестнице, совершенно не укладывался в нарисованную ее внутренними демонами картину мира. Его тут настолько не могло быть, что даже дурнота исчезла от потрясения. «Как же я по тебе соскучился! Моя героическая жена, задержавшая целый съезд заговорщиков!» Радостно продолжила невозможное видение и полезла целоваться. От удивления Даша сначала ответила и только потом протестующе замычала и попыталась отстраниться, трепыхаясь в его объятиях, как глупая золотая рыбка в сетях. «Ну, прости». И котик, такой родной и нереально близкий, снова попытался ее поцеловать, но на этот раз Даша успела возмущенно пискнуть и отстраниться. «Прости, работы навалило, пока я тут у тебя отдыхал. Вот основной завал только разгреб. «Я очень рада за вас, Ваше Высочество». Голос предательски дрожал и срывался, но она постаралась взять себя в руки. «Не стоило беспокоиться и оставлять свои важные государственные заботы ради меня». Даша сказала это и на секунду зажмурилась, старательно игнорируя отразившееся на лице принца недоумение, а также перегнувшегося через перила верхней лестничной площадки Рассалта, который в этот самый момент переглядывался со своим подопечным с таким видом, словно хотел сказать: «Сам не понимаю, что на нее накатило». «Да вроде не ради какого-то чужого дела бросаю, а ради собственной жены», — попробовал снова обернуть все в шутку принц. «Какой жены, Ваше Высочество?» Устала и безнадежно отмахнулась Даша, пытаясь высвободиться из его рук. «Вы же сами понимаете, это все случайность и не по-настоящему. У меня к вам никаких претензий нет, я рада, что смогла помочь, и... Я вас отпускаю, уходите. У вас работа, у меня работа. Встречаться будем, как договорились, по праздникам». «Даш, Даша», — удивлённо и даже немного испуганно прошептал Сельдовир. «Что случилось? Что произошло? Что случилось, пока мы не виделись?» Девушка только и смогла что снова зажмуриться, чтобы не видеть его лица, не видеть этих глаз, в которых радость сменяется недоумением, а потом горьким пониманием. «Ты на самом деле хотела Рассалта?» — спросил Силь, отступая на пару ступенек вниз. «Его, а не меня? Я тебе по ошибке достался, а его ты осознанно выбрала, а теперь я вам мешаю, верно? Что ж, развод в императорских семьях — редкость, но ради вас...» Он развернулся и стремительно сбежал вниз. Исчез так же неожиданно, как появился, словно и не было его. Опять только почудилось. Даша распахнула глаза и с отчаянием уставилась ему вслед, а потом дернулась и перевела взгляд на недоуменно растерянного Рассалта, так и застывшего у перил. Девушка закусила губу, попыталась что-то сказать, а потом просто села на ступеньку и разревелась, как дура. Она скорее услышала, чем увидела, как Дроу спустился по лестнице и сел рядом. «Ну вы... Дурная женщина, пани Дарья. Да простит меня Араушни. Он ведь ради вас в храм из лести и вчера ходил, молился и пытался половину своих лет вам передать, а вы его так... Ладно бы и правда не любили, но со стороны же видно». «А что из лести?» — горько всхлипнула Даша. «Отказала», — хмуро буркнул мужчина, словно осуждал несговорчивость богини. «Сказала, что вам ее дар не нужен, и ящик вручила с новым набором украшений для жены его первенца». Тут Рассалт запнулся, словно бы смутился немного. Асиль, вернувшись во дворец, сундук закинул в сокровищницу, а отцу заявил, что если в ближайшее время ничего не придумает, то с вами в 13-й мир переедет. И явно сразу после суда порталами к вам прибежал, всех бросив. А вы с ним так... «А как?» Истерику пришлось удерживать из последних сил. «Ты тоже не понимаешь? Такой же эльф, вечно живущий, как я могу ему навязывать свою старость, чтобы все время помнить, что через 20 лет стану старухой и буду ему в тягость? Он же умный и настоящий, он не бросит, и тогда будет рядом. Но каково это, ты подумал? Каково ему будет? Ему вон уже богини подарки первенцам делают, а я... Да что ты понимаешь? Я лучше бы прямо сейчас умерла, чем его отпустила». «Через 20? Это вы себе надумали», — немного растерянно выдал Рассалт. «Через 100? Если бы». Истерика вдруг отступила, оставив пустоту и холод. Даша невольно поежилась и обняла себя руками за плечи. «Мне уже почти 30, а люди нормально живут лет до 70-80, и то последние пару десятков уже старики». «Маленькая вы совсем, вот и творите глупости», — решительно заявил Дроу и встал. «Нет, чтобы эти 20 лет прожить с тем, кто вас любит и кого вы любите. Взяли и...» «Да дура, потому что...» Внезапно раздался над их головами голос пани из Алки. Гномка решительно спустилась по ступенькам, села рядом с Дашей с другой стороны, обняла ее за плечи и встряхнула. «А ну прекрати реветь и беги за ним, глупая девчонка! Придумала себе старость через 20 лет. Не будет у тебя никакой старости. Хоть бы спросила, глупандра, какой тебе фея подарок на свадьбу сделала. Нет, сидит, дурью мается, жалеет себя и всех запугивает своей смертью». «Как это?» У Даши от испуга разом онемели руки и отнялись ноги. В голове сказанное из Алкой не укладывалось совершенно. «Как-как? Обыкновенно. Дар феи на свадьбу. Будешь жить молодая, пока твой муж жив. Или мужья. Странно. Не вижу точно. На кулон твой, Магда, заклинание еще одно подвесило, хотя на нем и без того понакручено. Даже потомственный артефактор вроде меня сходу не разберется. Это ж от богини реликвии. Те самые, свадебные. Вроде как туда еще чего-то нового добавлено, но явно полезного для здоровья». И Залка даже прищурилась, глядя на Дашино платье, под которым прятался кулон. «А диадема с кольцом где?» «Так, погодите». Даша растерянно сжала пальцами виски. «То есть... А он решил, что я его не люблю, и ушел. Рассалт!» «Я не маг, пани Дарья, порталы создавать не умею. Могу только обычными до дворца провести. А это долго». «А вдруг он еще не ушел далеко?» Глупо и жалко всхлипнула окончательно разревевшаяся девушка, утыкаясь в обширную грудь, обнимающей и утешающе поглаживающей ее по голове из Залки. А потом дернулась вскочить. «Я сама! Догоню и... Ох, мамочки!» Голова предательски закружилась, дурнота набросилась с новой силой. Хорошо, и Залка успела поймать слишком прыткую, но не слишком устойчивую начальницу и усадить обратно на ступеньку. Вот только Даше это не особо помогло. Она пару раз судорожно всхлипнула, чувствуя, что ей остро не хватает воздуха, и потеряла сознание. В который раз. Когда она пришла в себя, то еще даже не открыв глаза, поняла, что лежит на собственной кровати в своей собственной комнате. Запах был такой привычный, и ощущение пушистого флисового пледа под рукой. Она его из своего 13-го мира принесла. На секунду показалось, что сейчас просто утро, и Даша проснулась немного раньше звонка будильника, а внизу во втором зале по-прежнему играет в орка ее принц. Но секунда прошла, и память безжалостно развернулась в полную картину. А вот родной голос, звучавший неподалеку и явно навеявший это короткое видение, ей не приснился. Точнее, голосов было 2, и они уже привычно спорили. «Да я ж тебе сразу говорил, что у нас все не по-настоящему». «Это Рассалт». Сердитый такой и усталый, словно ему надоело в сотый раз долдонить одно и то же. У нас тоже не по-настоящему было. А это он, принц. Ишак призовой, если судить по ноткам упрямства в голосе. А у нас так и останется. Пани Дарья тебя любит, это всем вокруг, кроме тебя самого, видно. Судя по интонации, Дроу очень хочется стукнуть упертого подопечного чем-нибудь тяжелым по голове, но он профессионально сдерживается. Мне она про любовь ничего не говорила. Угу. Ишак не только упрямый, но еще и обиженный. А ты ей? Я ей говорил. Боюсь представить, как это звучало. Даша тоже вспомнила и оценила сарказм в голосе Ресалта. Угу. Во время секса. Говорил, что она лучше всех. И Даша тогда отвечала тем же, особенно не задумываясь над своими словами, как обычно это и бывает. А потом Силь подарил ей реликвии богини и сказал, что любит. А она? Даша так хорошо помнила каждое его слово, каждый блик в синих глазах, прядку светлых волос, что падала ему на лоб. Он так трогательно ее все время сдувал или заправлял за ухо, когда волновался. А она? Почему память, словно темная комната, укравшая все ее слова? Неужели она ничего ему не сказала? Да нет же, говорила. Что-то говорила, но что? Неужели о самом главном умолчала? Как глупо. Нормально это звучало. Тоже мне нашелся опытный признавальщик. Сельдовир, за которым Даша уже вовсю подглядывала сквозь ресницы, возмущенно выдохнул, покосился на кровать и совсем другим тоном, взволнованным и очень озабоченным, спросил: когда этот лекарь придет? Может, ее отравили? Что вот с ней происходит? Ох уж эти мужики! Раздался в комнате новый голос и сразу запахло сдобой, корицей и фирменным варгусевым чаем. Поднос звякнуло крышку тумбочки у самого изголовья, и Даша, наконец, открыла глаза и сразу утонула в ласковой радостной синеве с золотистыми искорками, а обо всем остальном забыла, пока Варгуся сама не напомнила о себе. «Что происходит? Да чем заболела?» — покачала головой орка с веселым осуждением. Вот я вам сейчас наглядно продемонстрирую. Пани Дарья, что вам дать? Булочку с маслом, медом и вареньем, бутерброд с селедкой или маринованный огурчик? А можно все вместе? Выпалила Даша в такт отчаянно забурчавшему желудку, раньше, чем осознала эти слова. И огурчиков побольше. Можно, деточка, конечно, можно. В твоем положении даже нужно. Какое там магическое предохранение? Когда сама богиня брак благословила. На-ка и чаёк. Варгуся усадила Дашу, подоткнув ей под спину вторую подушку, вручила большую чашку с горячим напитком, потом повернулась к изумленным мужчинам и смешно уперла руки в боки. И еще вопросы есть?